Самотканный котелок-то глии мужичий, вздыбил тот мужик с рыжей бородой своего коня рыжего. Как заорет: «Опомнитесь, люди! Разве мыслимо вытворять изгательство над безоружными?» Весь люд разом обернулся на мужика, а голосину его, как труба иерихонская. И тут кто это гли опознал рыжебородого? Продолжал Варфоломеюшка, уставившись на черный колпак. «Слышу, — кричит, — мужики, это казачий Харунжий-лебедь, из Таштыпа он. Хаша и Васильевым назвался, а доподлинно сам Кульчицкий со Щепковым и Петром Ищенко говорили, что Васильев — казачий Харунжий. Тут и пошло, ох, как орали мужики сагайские! А так и из других деревень один захваченный казак опознал рыжебородого. Ной Васильич кричит: «Товарищ Харунжий, что с нами творят, видишь? Разве мы, орет, кого казнили под Петроградом?» «Ишь, от Келева заявился рыжебородый, из Анчихристова Петрограда со большевиками!» Старцы повздыхивали. «Беда, беда! Как бы восстание не захватили окаянные большаки!» На что Варфоломеюшка ответил: «Не можно то! Как они безбожники! Мыслимо ли? Того рыжего прикончили или нет?» — спросил Варфоломеюшку старец Митрофаний. Варфоломеюшка сказал: «Кто это стрельнул в него из винтовки? Да не попал, кажись!» Вздыбил он своего коня и вскачь полетел. Еще раз пульнули, да я не зрил, свалился с коня, а нет. Убивать я таких гадов, топором бы его по рыжей башке. «Куды топором?» — возразил Варфоломеюшка. «Он ведь был при казачьей шашке, винтовка за плечом, да еще леварверт видел за кушаком. Гляди ты, может, нечистый?» «Ах, тоже нечистые есть! У, гады! Когда их только стребят! Хоть бы волюшку отвоевать у насильников!» «Волюшку! Да где она, волюшка?» От Филарета Первого до только что закопанного в землю Пятого в глаза ее не видывали, слухом про нее не слыхивали. «Волюшку бы! Обскажи, духовник, Отцу Небесному, как мы тут из века век... Мы таримся, и несть исходу мукам нашим. Духовник обскажет. Але не его исказнили каратели? Пожалей нас, отец, заступись пред Господом Богом, але вороги лютые окончательно изведут нас во могилы», — хныкали старцы, растирая слезы, стекающие в белые бороды. «Эка мы на радостной трапезе-то», — опомнился Варфоломеюшка, — «со жалобами да стенаниями. Не можно то, старцы, давайте псалмом радостным усладим духовника, и он с нами уже воспоет». Запели. Зависть восьмая. Вьюжилась зима пронзительными ветрами, свинцовой полостью крыла холодное небушка. Но хуже всех морозов и метели сжимал людей страх отчаяния и боли, как будто и вправду по уезду из деревни в деревню летал антихрист, выдирая из жизни мужиков, бежавших из разгромленного повстанческого войска. В конце ноября повстанцы толпами разбежались по деревням, не выдержав боев под Минусинском. Вьюга волком выла, заметая кровавые следы разбитого войска. Стихийно выплеснулся гнев народа, но не было у него еще достаточной подготовки, оружия, не было единого руководства, чтобы осилить ненавистного врага. Страх и отчаяние, ненависть и боль пеленали сердца. Люди снова разбегались по тайге, прятались по заимкам, утаптывали тропы. Снег слепил им глаза, коченели руки, стыли обмороженные лица, и многие не вернулись домой, погибли. Немало повстанцев выловили и казнили каратели. В феврале 1919 года военно-полевой суд в Минусинске вынес 87 смертных приговоров. 44 человека были осуждены на 25-летнюю каторгу. Более 3000 было казнено за участие в восстании. А сколько избито и арестовано, про то знает только ноченька темная. Станислав Владимирович Кульчицкий был повешен. Кровавую попойку справлял в уезде Исаул Потылицын. По деревням про него с ужасом говорили, будто он черный дух и весь пропитался кровью казненных. На всех экзекуциях и казнях он самолично присутствовал, поигрывая витой плеткой-треххвосткой со свинцушками. И если кого хлестал, пробивал даже шубу. Никакой истошный вопль не мог проникнуть под серую бекешу Исаула. Подручным Исаула по экзекуциям и вылавливанию красных был подхорунжий Коростылев. «Из вас, космачи, красный дух вытряхну», — обычно грозился Коростылев, приступая к делу. Потылицын командовал 5 карательными отрядами, но сам находился при отряде Коростылева. «Два сапога пара», — говорили про них казаки.